Глава четвертая. Йоэль прижался к холодной стене, почти слившись с ней. У него перехватило дыхание. Пол тоже был ледяным. Он только что выскользнул из спальни. Никому, кроме Йоэля, не доставало храбрости встать с кровати и встретиться с темнотой коридоров. С тех пор, как умер доктор Браун, дети боялись ходить там даже днем. Йоэль всем, конечно же, рассказал, как было дело. Чего скрывать? Ему хотелось произвести впечатление, ну и напугать их немного. Он красочно описал разинутый рот, распухший язык и вытаращенные зенки. Так, словно глазные яблоки, собирались присоединиться к коллекции дяди Менгеле. Дети ревели от ужаса, а Йоэль смеялся. Однако ночью ему приснился доктор Браун, и это оказалось даже страшнее, чем наяву. Тело должно было пролежать в особой палате еще три дня. Йоэль решил пойти туда и убедиться, что на самом деле не все так страшно, и он не путает сны с явью. Вот почему он отважился на ночную вылазку и теперь крался на женские голоса. Вот, наконец, и нужная палата. Доктор Браун лежал, засыпанный цветами. Тонкие свечки отбрасывали на стены дрожащие пугающие тени. Йоэль сжался, спрятавшись в самом темном уголке, и терпеливо дожидался, пока взрослые не покинут палату. Последним вышел высокий молодой господин, странно подтаскивавший за собой ногу и опиравшийся на палочку. На нем было серое пальто, совсем не похожее на форму СС. Оно напоминало обычное драповое пальто, как у папы Йоэля. Однако на руке у незнакомца краснела повязка со свастикой. Он обернулся, и Йоэль рассмотрел его лицо. Свинцовые глаза, прямой нос, острый, типично немецкий подбородок. Тем не менее, мужчина показался ему не таким опасным, как другие взрослые в лагере. Потом мужчина в пальто тоже скрылся, и Йоэль смог безбоязненно выбраться из угла. Он вошел в палату. Браун лежал на каталке, одетый в мундир вместо белого халата. Глаза и рот у него были закрыты, язык больше не вываливался. Даже усы, похоже, подровняли. В общем, хоть сейчас на парад. Йоэль обогнул каталку, привстал на цыпочки, принюхался. Сердце отчаянно билось. А вдруг доктор вскочит и набросится на него? Теперь от мертвеца пахло иначе, чем в тот вечер. Чем-то кислым. Когда умерла их собачка Пончик, мама сказала, что нужно поскорее закопать трупик в землю. Не то он начнет плохо пахнуть. Тогда Йоэль понял, что с окончанием жизни уходит и все хорошее, а смерть приносит скорое разложение, даже запах портит. Вот это и происходило теперь с доктором Брауном. Йоэль отступил на шаг, чтобы лучше видеть, но вдруг краем глаза заметил тень, метнувшуюся по полу. Сердце едва не выпрыгнуло из груди. И тут Йоэля схватили за шиворот. Он решил, что его сцапал кровожадный призрак. «Чем ты здесь занимаешься?» — взвыло существо, таща Йоэля прочь от каталки так свирепо, что он не мог даже обернуться. Его толкнули. Мальчик полетел на пол и ударился лицом о ножку стула. Губа лопнула. Железистый вкус крови наполнил рот, ноги сделались ватными от ужаса. «Мерзкий червяк!» — продолжал завывать призрак. «Грязный жиденок!» Йоэль поднял глаза. Во взгляде Бетси было столько ненависти, что он действительно почувствовал себя червем и, извиваясь, пополз к двери. Однако медсестра преградила ему дорогу и отвесила пощечину. Щека запылала, из глаз брызнули слезы. «Жиденок! Бетси, оставь его!» В комнату, стуча каблуками по каменному полу, вбежала Адель. «Бетси, не трогай! Это мальчишка Гера Менгеле!» Бетси вся тряслась от ярости. Она готова была прибить Йоэля, но что-то ее удерживало. То ли слова Адель, то ли понимание, что если она покалечит пациента, Менгеле рассвирепеет и уволит ее. «Повезло тебе, гаденыш, явилась твоя заступница», — прошипела она, поправляя растрепавшуюся прическу, после чего принялась тереть ладонь о ладонь, словно успокаивала себя. «Не пари чушь», — невозмутимо возразила Адель. «Я не могу позволить тебе калечить кроликов доктора Менгеле. Они нужны для важных исследований». «Браун все время прикидывался, будто не замечает, что ты потворствуешь этим крысятам». Бетси метнула презрительный взгляд на мертвеца. «Но теперь все изменится, и вскоре ты сама узнаешь, почем фунт лиха». «Хватит уже, Бетси». Адель устало вздохнула, помогла Йоэлю встать на дрожащие ноги, пригладила его растрепанные волосы. «Это ведь ты обнаружил тело, да?» Йоэль опасливо кивнул. «Ты тогда не заметил ничего необычного в кабинете?» Йоэль замотал головой, надеясь, что блестящие и испуганные глаза не выдадут его ложь. «А теперь сгинь», — произнесла Адель чуть треще. Упрашивать Йоэля нужды не было. Он кинулся прочь и стрелой помчался в свою комнату. В груди жгло огнем от быстрого бега. Мальчик нырнул под одеяло, посасывая разбитую губу. Вкус у крови удивительно железный. Точно монетку во рту держишь. Йоэль просунул руку в прореху матраса и достал маленькую золотую подвеску в виде буквы «Б». Он нашел ее под рождественской елью в кабинете Брауна. На оборотной стороне было выгравировано 4 декабря 1931. Йоэль провел кончиком пальца по крохотным царапинкам и выступу бриллиантика в уголке буквы, после чего спрятал обратно в матрас. Это был настоящий клад. Пригодится, когда они с мамой, папой и братом покинут лагерь.